Глава вторая. Агент, которому Жевроль предоставил расследование, по его мнению, совершенно бесполезное, был начинающим в отряде полицейского дозора. Звали его Лекок. Это был человек лет 25. Роста он был невысокого, хорошо сложен, и каждое движение его выказывало необычайную силу и мужество. Особенно замечательного в нем не было ничего, кроме глаз, которые, казалось, то бледнели, то потухали, как огни маяка, и носа с широкими ноздрями, изумительно подвижного. Отпрыск богатого и честного нормандского семейства, Лекок получил хорошее и основательное образование. Он только что начал свою службу в Париже, как вдруг удар за ударом настигли его. Отец совершенно разорился и умер, а мать пережила отца только несколькими часами. Лекок остался один в целом мире и, главное, без средств. Он попробовал было испытать ценность своих познаний, но, увы, они оказались ничтожными. Университет с бакалаврским дипломом оказался недостаточным патентом на пожизненный доход. Лекок испробовал все. Давал уроки, разносил объявления, исполнял всевозможные поручения и, наконец, нашел себе работу у астронома барона Мозера. Здесь он проводил целые дни за перепиской счетов и вычислений. За это он получал 100 франков в месяц, но от такой работы у него кружилась голова. Прошло 5 лет, в продолжении которых Лекок находился все на одной точке. Он приходил просто в бешенство, особенно когда начинал перебирать в уме все свои надежды, тщетные усилия, перенесенные обиды. Осужденный на беспрерывное лишение, Лекок старался утопить действительность, погружая ее в мечты. Предаваясь химерам, Лекок открыл в себе замечательную способность к изобретениям, направленным, к сожалению, в дурную сторону. Он стал говорить с собой все чаще и чаще о том, что стоит только захотеть. Он совершал в уме страшные злодеяния, математически точно рассчитывая успех и спасение от наказания. Однажды он решил в уме чрезвычайное дело и рассказал своему патрону, астроному. Дело это при помощи 2 писем и 1 телеграммы давало ему возможность украсть 600 тысяч франков. В успехе нельзя было сомневаться, а главное, нечего было опасаться навлечь на себя какие-нибудь подозрения. Астроном нашел, что держать у себя такого изобретательного секретаря было бы безрассудно. Имея такие способности, как ваши, люди делаются или знаменитыми ворами, или знаменитыми сыщиками. Суть в выборе. Астроном выдал Лекоку деньги и отказал от места. Лекок ушел, но слова астронома засели у него в голове. Сыскная полиция не внушала ему отвращения. Часто он восхищался таинственной силой, которую никто не видит и не слышит, но которая все видит и все слышит. Его соблазнила перспектива быть орудием этого маленького провидения. Жизнь полна волнений, борьбы, бесконечных приключений, и в конце всего известность, а может быть и слава. Лекок увлекся, и через неделю, благодаря рекомендательному письму барона Мозера, он уже был определен в префектуру. Жесткое разочарование ожидало его поначалу, потому что ему приходилось видеть результаты работы, а не методы. Но Лекок не унывал, сознавая, что попал на свою дорогу. Он искал своего случая и, наконец, нашел его в кабаке Перешница. В то время, когда он виснул на окне и смотрел в отверстие ставни на происходящее в кабаке, честолюбие уже пророчило ему дорогу к успеху. Видя, как Жевроль пренебрег первоначальными формальностями и слыша, как он решил, что тройное убийство следует приписать одной из тех зверских драк, которые так часто происходят между бродягами у этой прославившейся заставы, он думал: «Хорошо, обманывайся, Верь внешности, если глаза твои не в состоянии заглянуть внутрь. Я тебе докажу, что моя молодая теория стоит больше твоей старой практики». Полученное позволение было для него триумфом. Но он старался скрыть его и тихим голосом попросил одного из товарищей остаться с ним. Едва все ушли, Лекок повернул назад. Теперь ему нечего было скрывать своей радости. Глаза его блестели, когда он вошел в кабак перешницы. «Теперь мы вдвоем!» — вскричал он радостно.